почит поверхный меч, помощник тайных дел. Меч мой заветный, мой друг здоровой, ищет кошебне победы даешь. Напрасно борьба, жребий тебе.